Я вареники леплю. Я вареники леплю, я вареники люблю. С творогом люблю, с клубникой, с мясом, с вишнями, с черникой, с ежевикой и морожкой, но сильнее всего с картошкой. Ох, вареники с картошкой, в кипятке плывут бочком, вкусно машут гребешками, пахнут жареным лучком. Из кастрюли приоткрытой царь вареников со свитой запыхтел. «Моя царица тут боится развариться. Я готов и беспокоюсь, где подливка или соус?» «Залезай в кастрюлю ложкой, там вареники с картошкой, золотые, налитые, раскудряво завитые. Мы как выудим оттуда, как положим их на блюдо, целый город, целый свет к нам примчится на обед. Не у вас ли, не у вас ли, в золотистом луке, в масле, царь-вареник белолицый размурлыкался с царицей? Ну, конечно, налетайте на вареники с картошкой, в соус луковый макайте все вареники с картошкой. Я вареники леплю, всех на свете накормлю. Налетайте с вилкой, с ложкой на вареники с картошкой.